обвинение. Голос принадлежал совсем юному мальчику, но гнев придал ему значительность взрослого воина. На нем была форма гвардейца, а вокруг видал сильный аромат расковника, с помощью которого была открыта дверь. Войдя, мальчик скинул шляпу и мундир, и все увидели обсидиановый меч у него на поясе. Над мальчиком летели две гаганы, а позади шагала химера, и на всех трех ее мордах была написана «крайняя решимость». В толпе испуганно заохали. «Народ острова души!» — воскликнул мальчик. «Среди вас находится убийца! Клод Арджен трижды виновен! Он убил своего отца, старого короля! Он предал своего брата, нынешнего короля! И он убил свою племянницу Аню Арджен, принцессу острова души!» Обе гаганы опустились на тело девочки. Клод Арджен занервничал. «Стража!» — щелкнул он пальцами. «Откуда здесь взялся мальчишка? Арестуйте его!» Гвардейцы рванулись вперед, и все вокруг зашевелились, растерянно забормотали, возмущенно загалдели. Но Кристофер Форестер не испугался. Его охватило небывалое воодушевление и ярость. «Стойте! Я могу доказать, что принцесса отравлена, и не уйду, пока вы меня не выслушаете!» «Стражники!» — крикнул Клод. «Чего вы ждете? Хватайте мальчишку!» Двое самых высоких гвардейцев потянулись за мечами, и тут из толпы раздался один единственный голос. «Нет! Дайте ему сказать!» Советник Релиан Джирин с трудом поднялся на дрожащих ногах, но его голос звучал громче, чем когда-либо в жизни. «Не мешайте мальчику говорить!» «Клод Арджен!» — произнес Кристофер. «Улики у тебя на коже, на волосах, на одежде! Ты с головы до ног покрыт собственным ядом!» «Мальчик, ты бредишь! Выведите его! Вы освободите от него зал или нет?» «Перед тем, как выпить яд, Аня в темноте обрызгала им твои руки и волосы, медальон, обувь, одежду. Это всего лишь крошечные капли, но их невозможно вывести». «Что?» – удивился Риллиан Джиринд. «Что ты такое говоришь?» Аня Арджен знала, что дядя собирается ее отравить. Она понимала, что не будет в безопасности, пока он на свободе. И она не могла жить, пока не исправит несправедливость по отношению к своему отцу. Ане сказали, что она больше никогда не попадет в замок живой. Поэтому она решилась умереть, чтобы предстать перед вами». В голосе Кристофера звенела такая ярость, что самые старые и мудрые содрогнулись, ощутив ее. Аня понимала. Единственное доказательство преступления, которому вы поверите, это ее мертвое тело, выставленное на всеобщее обозрение, и запятнанные ядом руки Клода Арджена. «Какая низость!» – прохрипел Клод. «Явиться сюда в такой день, чтобы рассказывать сумасшедшие байки? Да уведут его отсюда, в конце концов! Бессмертие его побери!» «Стойте! Я сказал, что у меня есть доказательства. Я не ожидаю, что вы мне поверите на слово. Но им вы поверите!» Кристофер Форестер положил в рот зуб сфинкса и издал невообразимо высокий нечеловеческий свист. В тот же миг в зал ворвалась ядовитая стая. По кроваво-красным перьям птиц то и дело пробегали языки огня. Конечно, огненные птицы не послушались бы первого встречного, но они последовали в замок за мальчиком, который умел говорить на их языке, за мальчиком, который был другом всех живых существ. Кристофер Форестер, будущий страж прохода, снова свистнул. Ядовитая стая закружилась над толпой с бешеной скоростью, подобно огненной карусели. «Эти птицы улавливают запах яда. Если ты не касался ядовитых веществ, стая обратит на тебя не больше внимания, чем на всех остальных мужчин и женщин в этом зале, но...» Кристофер мог не продолжать. Огненные птицы окружили Клода и принялись клевать его волосы, одежду, обувь, цепь с медальоном у него на шее. Наступила мертвая тишина. А затем зал взорвался криками, воплями, ревом. «Предательство! Злодеяние! Убийство! Заприте двери!» — закричала, вскакивая, доктор Феррара. В общей неразберихе все забыли про мраморный стол, на котором лежало Анино тело. Лишь две гаганы, старая и молодая, не сводили глаз с ее лица. Но теперь Галия обвела взглядом зал, обернулась к Ку и щелкнула клювом. «Пора!» Птенец клюнул девочку в щеку со всей силой своей чистейшей любви, и на бледной скуле возле глаза выступила капля крови. «Моя!» — сказал Ку. «Моя!» Клод Арджен кричал громче всех, громче огненных птиц, которые носились вокруг него с пронзительными воплями. «Птицы лгут! Какая нелепость! С меня хватит! Арестуйте мальчишку! Убейте этих существ!» Гвардейцы уже пробирались к Кристоферу сквозь толпу, доставая мечи из ножен. Кристофер тоже выхватил меч, готовясь защищаться, а химера оскалила все свои клыки и зубы. Люди с криками расступались перед расталкивающими их гвардейцами. И тут раздался еще один голос. «Королевские гвардейцы, я приказываю вам стоять!» Этот голос звучал так звонко и четко. Его до такой степени переполняла ярость, что все, кто слышал, запомнили его навсегда. Мертвая девочка соскользнула с носилок и присела в реверансе. Перед залом, перед птицами, перед всем миром. «Клод Ардженн! Герцог Синих Гор, повелитель датских вод, принц души! Ты лгун! Ты убил меня так же, как убил моего дедушку! Но я отказываюсь умирать!»